стихла музыка. Танцевавшие пары неторопливо остановились. Зрители, до сего момента дегустировавшие закуски, начали подтягиваться к возвышению. А его светлость герцог Шарнес прошествовал сквозь толпу и, поздоровавшись с князем, занял место у него за спиной. Ректор дружелюбно улыбнулся новому лицу и о чем-то напомнил хозяину замка. Натянув на губы улыбку, Кэлан Артон Граус принялся врать и лицедействовать. Как ему приятно, как он ждал, как восхитительно прекрасны дамы, как он гордится подрастающей сменой и прочие, как и почему. Я пропускала все эти вздохи мимо ушей, оценивающе разглядывая наряд своего вынужденного напарника. Хорош. Как наряд, чья стоимость не давала мне успокоиться, так и его хозяин. Гладко выбритый, с лукавой усмешкой на тонких губах, прямым носом и острым взглядом, резавшим толпу в поисках, вероятно, меня. Нет, на мгновение задержавшись на моей персоне, его светлость скользнул взглядом дальше. Я, как и полсотни дев в зале, проследила направление и вздохнула печально. Составить конкуренцию Лиде ни происхождению, ни манерам не могла бы ни одна дама в зале. «Говорят, его величество предложил руку Лидии его светлости», — шепнул мне на ухо Сайсери. «Лидия об этом не говорила». «Это слухи? Официального объявления не было?» «Но подобные слухи в высших кругах быстро становятся фактами. Сегодня их первая встреча, а вторая, может статься, случится уже на свадьбе». «Может статься. Да уж, может. Но если его светлость заинтересован в этом браке, стоит ли мне отдать ему перстень?» Ведь брак с Лиди докажет лояльность короне и подтвердит отказ от выхода из состава империи. Его светлость настроена так решительно? Решительно настроен его величество, а противиться императору не способен никто из высшей знати. Так боятся опалы? Клятва не позволит, поморщившись, все же ответил Сайсери. Все высшие лорды ее дают, когда становятся во главе семьи и получают должность при дворе. «После этого ты уже не сможешь отказать императору». Я с сожалением посмотрела на собеседника. Перспектива давать подобную клятву парня не радовала. Я его прекрасно понимала. Поводок едва-едва исчез, а шея ныла при одной только мысли о нем. Нет уж, все сделаю, но больше туда не вернусь. Не придется князю клясться, иначе демон ему рогатый, а не печать. Еще сдаст мою персону бывшему владельцу, и что тогда прикажете делать? Второй раз улизнуть не получится. «Сай», — позвала я, — «раз уж сегодня мы друг другу настроение не портим, можешь оказать маленькую услугу». «Какую?» Парень ощутимо напрягся, но решительности в голосе не поубавилось. Он действительно готов был мне помогать. «Принеси воды. Меня на входе перехватили, а с утра во рту даже трех капель не было». «Сейчас вернусь», — кивнув, согласился мой новый друг, бывший враг, временный товарищ. В любом случае, уже совсем скоро Сайсери вновь начнет меня ненавидеть, потому что ждать его возвращения я не собиралась. Как и идти представляться князю лично или даже при посредничестве герцога. Вместо этого я свернула в сторону балкона и, дождавшись, пока из неприметной дверцы выскочит очередной официант, зашла в приоткрытую дверь. Мне потребовалось пара минут и укромное место, чтобы избавиться от платья. И подсобка со швабрами вполне подошла для этих благих намерений. Надеюсь, никто не станет заглядывать сюда в поисках орудий уборки. В противном случае во дворце Альвер могут пойти слухи о призраках. Все же мять платье мне не хотелось, а потому пришлось приладить его на швабру. Кольцо, которое ну никак нельзя было терять, пришлось надеть. Раз уж меня оно воспринимало как часть семьи, пусть так оно и будет». Амулет, выданный мне на прощание Дайрином, я благополучно потеряла в первой же катке по дороге. Еще и прикопала, чтобы при случае на кошачий произвол списать. Впрочем, вряд ли придется. При любом раскладе пропавший амулет будет меньшим из моих грехов. Вдалеке послышались голоса, и мне пришлось срочно искать место, где можно переждать наплыв романтически настроенных гостей. Как назло, мест для засады посреди коридора не нашлось. А бежать в каморку к швабрам было уже поздно. Мысленно помолившись Дадари, я подпрыгнула и, уцепившись за декор колонны, вскарабкалась повыше. Вот сейчас руки устанут, и как упаду прямо на головы. Я посмотрела вниз, оценивая, кто же решил уединиться в служебной части замка, и едва не разжала пальцы. Вот уж встреча как встреча. Прекрасная Лея и гриб пупырчатый собственными персонами, да на чужой территории. Что ж им дома не сиделось в родном Тириадоле, что они в наши края подались? Внутри начало подниматься негодование. Это что же получается? Его светлость граф до того в меня не верит, что конкурентов подослать решил. И надеется, что эти двое смогут утащить печать? Впрочем, судя по возне подо мной, уверен в благополучном исходе мероприятия не только мой бывший шеф. Но чего ждать от конкурентов, которые даже вверх не сподобились посмотреть? Выждав, пока парочка скроется из виду, я медленно спустилась. И спускаясь, пришла к выводу, что присутствие двух не самых умных воров могло бы быть мне на руку, если бы я действительно собиралась уносить добычу, подставить этих двоих, дождаться, пока их отволокут на допрос и уйти, унося трофей. Или же, чтобы уж наверняка, незаметно украсть украденное. И ведь ни одно зелье правды не докажет их невиновность. Кража имела место, совершена ими, а что заказ перехватили до передачи нанимателю, так мало ли кто мимо проходил. Удачно, определенно удачно они здесь оказались. И поймают меня как раз из-за их безалаберности. Тогда уж граф шкуру не с меня снимать станет. И как же все это провернуть? Ориентируясь на слишком громкие для моего профессионального слуха голоса, я степенно шла за двумя козлами отпущения. В отличие от меня, ориентировавшаяся в замке по единожды увиденной карте прекрасная Лея, знала коридоры не понаслышке. Четыре живозвания к демонам и предкам управляющего замка и вовсе указывали на тесный контакт Леи и полов. «Скоро уже», — недовольно рыкнул Грибли, в народе просто Гриб, из-за своего выдающегося носа в угрях, приобретшего примечательное прозвище. «Тише ты», — буркнула его напарница, замирая у одной из дверей. «Испортишь все, сам будешь прощения вымаливать». «Да чего ты боишься? Все в зале, а кто сюда доберется? Так уже не в той кондиции, чтобы что-то заметить». «А если чары сработают? Мало ли чего там навертели. Я, конечно, убиралась там днем и разрешение мне давали, но вдруг ломать придется. Дело шумное. Еще и ты толдычишь под нос. Быстрее, быстрее. Какой тут быстрее, когда дальними коридорами идем? Не очень-то хочется этому старому хручу врать, что ты мой любовник». «А чё, рожей не вышел?» — хохотнул Гриб. Я молча шлепнула себя по лбу, тихонечко, чтобы без лишнего шума и головной боли. Впрочем, могла и не стесняться. Лея шумно стукнула напарника по лбу и в который раз помянула демонов, ушибив палец о дубовую голову Гриба. «Эх, ребята, сидели бы в своем Тириадоле и грибы солили. Говорят, это у вас лучше выходит, чем красть. Или банок на передачке скопили, потому и хотите в казенный дом соленье продавать непритязательным едокам?» «Ты чё дерёшься?» Обиженно заныл Гриб, а я вознесла хвалу Дадаре, что мне в напарнике достался не дуболом, а рыжий райт. С Грибом я бы и часа не проработала, сама бы пристукнула. И зачем только Лее понадобился напарник? Сама бы управилась, чай не робкая девица. Ответ нашелся довольно быстро. Спустя пару минут пыхтения, когда голоса воров начали стихать, я высунулась из-за угла, предварительно наверх вскарабкалась. Раз уж и ребята на небо не любят смотреть. И, оценив пустой коридор и отодвинутый шкаф, зияющим за ним ходом, довольно усмехнулась. После чего покачала головой и, уперевшись спиной в стену, а ногами в шкаф, с удовольствием его уронила. Грохотнуло знатно. Из перегороженного хода донеслась сдавленная ругань, а со стороны служебных помещений — торопливые шаги, исполняемые под обещание скорой расправы над нарушителями спокойствия. Порадовавшись за коллег и их скорую славу, я направилась дальше по коридору. Все же мне не обязательно действовать тайно. Меня в кабинете его княжеской светлости и так ждали с распростертыми объятиями. Припомнив примерное расположение княжеской святая святых, я припустила в сторону, противоположную от той, куда стремились горе-воры. Конечно, можно было и за ними в тайный ход сунуться, но сидеть в их компании до прихода князя и ждать вердикта, слушая нытьё Леи и острые шуточки Гриба, нет уж, мне и шапочного знакомства хватило, чтобы с ними больше беседы не вести. А шумиха набирала обороты. Звук резко обрезала, отчего я ощутимо напряглась. Магию, как любой практикующий вор, я не любила. Подлая, мерзкая субстанция. Вляпаешься, а потом наследишь на три страницы убористым почерком. Нет уж, лучше подальше держаться. Сейчас еще оцепление поставят на балкон, гостей выпускать перестанут, в зале запрут. Еще бы герцога кто запер, чтобы он случайно не влез и не стал спасать мою горемычную персону, отлучившуюся по делам. Перед глазами мелькнула обитая железными пластинами дверь. Отлично. Значит, практически на месте. Первая, вторая, третья. Повернуть налево, забраться по колонии, перепрыгнуть через мозаику на полу. Приземляться ровно на третью белую плиту слева. Ползком до пятого ряда, кувырок назад, в сторону. И кто только придумал этот тренажер для скучающих ночных гостей? Сам-то хоть пробовал его пройти? Мое недовольство было вполне объяснимым. Копчиком я все же ушиблась. Отвыкла за пару месяцев по полу кататься, сгруппировалась недостаточно, но хоть стрелу промеж глаз не получила. И это так князь дорогих гостей встречает. Обидевшийся, пообещав всячески ему отомстить, после исполнения условий договора и обретения долгожданной свободы, разумеется, я присела у самой скромной двери. Теперь в ход пошли мои шпильки-отмычки. Магия подозрительно отсутствовала. Не обжигая мои пальцы ни жаром, ни холодом. Ну, хоть о чем-то побеспокоился его светлость. Хотя, будь я на его месте, не стала бы отключать защиту. Печать-то к магическому воздействию устойчива. Она и после огненного шторма уцелеет. А вот на гонораре вора можно и сэкономить. Какое все-таки счастье, что князь не один из нашей братьи. Щелкнул замок. Над головой просвистели 4 метательных диска, способных перерезать не самый тонкий металлический шнур. Следом по полу пронеслась волна пламени, отчего пришлось спешно прыгать из положения сидя. Надеюсь, мои упражнения никто не видел, иначе стыда не оберешься. Самой придется к старику Шаире идти, чтобы репутацию сохранить. Опасливо косясь по сторонам и ожидая очередной гадости, я извлекла из прически еще 6 шпилек. Зажала их посильнее, повертела и всадила прямо в стену. После всех этих прыжков и кульбитов рисковать и шагать по полу я не планировала. Вот переползу в хозяйское кресло, там и посидим, подождем. А ровные дырки в стене — это для вентиляции, наверное, делали. Строители. Делали и передумали. Я тут совершенно ни при чем. Да и как шпильками камень пробьешь? Усмехнувшись своим мыслям, я выпала прямо в княжеское кресло. По крайней мере, оно стояло в том месте, где обычно предпочитал сидеть хозяин помещения, лицом ко входу. Ждать мне оставалось недолго. Его светлость наверняка уже знает, что у него в доме творится. А потому обновление навыков ради, не путать с банальной кражей со взломом, вскрыло еще парочку замков. Они, признаться, и не сопротивлялись, хоть в них магия определенно имелась. Вот только на взлом физическими методами она рассчитана не была. Извечная проблема. Маги против магов колдуют, инженеры против банальных шпилек, отмычек и молотков. А объединиться и совершить прорыв? Инженеры, может, и пойдут на подобное, но вот тот же Сай Поганец опускаться до уровня простого ремесленника? Да он скорее колец съест. Съел, наверное. Сейчас я уже не была уверена в причинах его поступков. Его светлость не разочаровал. Как всякий потомственный аристократ в родовом поместье, он явился не через примитивную дверь, а задействовал тайный ход, огляделся, оценил распахнутую нараспашку дверь, меня в своем кресле и, не делая напрасных попыток спихнуть меня с нагретого места, занял гостевой стул. Увы, даже на этой примитивной мебели он выглядел полноценным хозяином кабинета. «Полагаю, вам есть чем меня порадовать?» Пытливо заглядывая мне в глаза, сказал его светлость. «С чего вы взяли?» Делана удивилась, хотя сама мысленно морщилась. «Нехорошо, если у меня на лице что-то отражается, кроме скуки. И уж тем более не стоит опускаться до досады». Заметив ее следы, мужчина мог сделать правильные выводы. «Вы все еще живы?» — обворожительно улыбнулся князь. А в глазах ни капли раскаяния или сожаления. «Вот что я говорила. Циник. Смахнет утром служанка пепел и развеет по ветру. Артефакты императорской семьи защищают своего владельца практически от всех видов чар». «Своего владельца», — вернула я замечание назад. «Защищать меня у них нет никакого основания. А потому вы, ваша светлость, поступили в высшей степени недружелюбно. Это могло стоить вам обивки, да и с вентиляцией здесь проблемы. Запах бы долго стоял. «Обещаю учесть ваше замечание», — кивнул, принимая к сведению мужчина. «Но перейдем к делу. Что вы хотите за печать?» «Так просто?» Удивление мое было почти искренним. Все же обычно заказчик озвучивал сумму или иные варианты вознаграждения, а его светлость решил выслушать мои пожелания. Думает, продешевлю? Впрочем, был еще один вопрос, который не давал мне покоя. «Ваша светлость, а как же самый примитивный способ ведения переговоров? Ведь обычно начинают с банальной угрозы рукоприкладства. Мы же наедине. Я слабая доверчивая девушка». Мужчина заливисто расхохотался. Работать в такой обстановке я не могла. Пришлось замолчать и подождать, пока он успокоится. Потолок, например, изучить. Внимательно, вдумчиво, чтобы понять, как подставилась. И далее в чужие кабинеты без приглашения ходить только под тремя полными щитами от магии смерти, огня и менталки. Ибо волшебный фейерверк под куполом кабинета был ничем иным, как визуальным проявлением конфликта этих трех разнонаправленных сил. Выберусь, помолюсь за его высочество шефа и Райда особенно. Без колечка я бы и до переговорной не дошла. Прошу извинить мой неуместный смех. Но меня давно так умело не заставляли веселиться. Что до вашего вопроса, Майя, сомневаюсь, что вы не обучены использовать шпильки в своих волосах или не знаете, как одним ударом отправить человека в сон или небытие. Я помрачнела. Эти знания мне тоже преподали, и пару раз приходилось ими пользоваться, но без смертей пока обходилось. Руки пачкать я не хотела, да и Дадари не одобрял. Он все же божественный прохиндей, а не садовник, чтобы сорняки срезать. Итак, Майя, полагаю, вы знаете, насколько я заинтересована в вашем трофее. Деньги большого значения не имеют, а потому я хотел бы узнать, какую цену вы назначите за кольцо. Всего пару слов сделает вас богатой, а меня безмерно благодарным вам. Назовите свою цену. Я задумалась. С одной стороны, хотелось сбросить со своих плеч все тревоги, а с другой, а не выслушает ли меня князь и не отправит в казематы навечно, забрав колечко и рассыпавшись в извинениях. Да и потом следовало четко и ясно сказать, что кроме денег, интересы Райда все же следовало учитывать, мне необходимо. 10 000 золотом и услуга. О какой именно услуге идет речь? В ваших силах ее исполнить. Поклянитесь перед лицом Дадари, что выполните мою просьбу. Если это будет в ваших силах, я отдам вам печать. Судя по дошедшим до меня слухам, вы приобретете больше, чем потеряете. Что ж, его светлость смерил меня внимательным взглядом. Пожалуй, я могу пойти вам навстречу и рискнуть. Даю вам слово перед лицом вашего бога, что исполню взятые на себя обязательства. Да покарает меня Дадари, если я совру и затаю злые помыслы. Далее шла стандартная для мага формула привлечения божественного внимания и повторения условий договора. С облегчением выдохнув, я стянула с пальца кольцо и бросила на стол. Его светлость не рискнул поднимать. Вместо этого он с ощутимым напряжением в голосе напомнил. «Услуга? Вы помогаете мне сбежать от графа Розетти и временно принимаете на службу к себе». «На какой срок?» Его светлость даже не удивился. «Не менее 3 и не более 4 дней с того момента, как заверите все необходимые бумаги о выходе из состава империи и включении ваших земель в состав Лайсара. Желаете сменить подданство?» Догадался мужчина. «Не пробовали пойти иным путем?» Его светлость не оставил другого выхода. Пожаловалась я на бывшего любимого шефа. «А я бы не оставил», — поддержал рабовладельца князь. «Ваша репутация моя заставляет и меня желать продолжения нашего сотрудничества после заявленного вами срока. Подумайте об этом. Пусть смена подданства и снимает с вас часть проблем, но на территории империи вам не будут рады. В Лайсаре же вы не сможете работать. Все заинтересованные лица будут знать о вашем прошлом». «А если я не собираюсь работать? Может, я с детства мечтаю выращивать апельсины где-нибудь в глубинке?» «Апельсины? С вашим-то происхождением?» Его светлость тонко улыбнулся, но продолжить не пожелал. «Проводить вас в гостевые покои?» «Лучше пониже. Давно на жестком не спала. Спина начала болеть». «Не поясничайте, Майя, вам не идет», — поморщившись, заметил его светлость. «Мы наедине, Не к чему ломать комедию. Я в нее не поверю. Но выслушать причины, побудившие вас отказаться от комфортных условий, я бы хотел. В противном случае придется лично запереть вас в гостевых. Я не привык отправлять дам в подземелье. А Лею тоже пригласите погостить? Лею? Ах, эти двое. Нет, придется сделать исключение. Так и для меня исключение. Бодро поддержала и все же пояснила. Если его светлость узнает, что печать у вас, он определенно попытается ее отнять. Шантажом или подошлет еще кого-нибудь, но обязательно попробует. И стоит кому-то догадаться, что я здесь гостья, он все поймет. Поэтому лучше я потерплю и послушаю нытье соседей, так будет лучше. Из-за них вы могли поймать и меня, можете даже приговорить к чему-нибудь, но лишь на словах. В этом случае моя измена не будет такой явной. И свое время Дайрин употребит на то, чтобы выяснить все обстоятельства и, возможно, вытащить меня из вашего плена. Можете даже поторговаться, но без поспешных решений. Я учту, — пообещал мужчина, поднимаясь. Деньги мне следует перевести рыжему Райду? Да, за финансы у нас, — отвечает он. В таком случае его светлость протянул руку к кольцу. Вы подтверждаете, что передаете мне данный артефакт добровольно и без принуждения? Подтверждаю. Хмыкнула я, не слишком понимая, зачем его светлости понадобились подобные формулировки. «Подумаешь, заказ отдаю, а реплики словно артефакт семейный дарю. И?» Его светлость не ответил, вместо этого он накрыл ладонью кольцо и резко сжал пальцы. «Ничего не произошло. Все в порядке?» «Именно». Печать быстро скрылась в недрах нагрудного кармана. «А вы поистине ценный сотрудник, Майя». «С этим не поспоришь? Но с чего вы взяли?» Мужчина задумчиво взглянул на меня, как будто решал, стоит ли делиться ценными сведениями или без них можно прекрасно обойтись. Наконец он принял какое-то решение и заговорил. «Я не могу предоставить вам доказательств, но полагаю, что Его Величество питал слабость к прекрасному полу. И не всегда дамы были рады вниманию Его Величества. Чаще всего его милость заканчивалась плачевно. Мальчиков-бастардов в императорской семье быть не должно, за этим следят. А вот девочек... Вы уверены, что ваша матушка не состояла при дворе?» Ответа на последний вопрос у меня не было. Матушка никогда не рассказывала о своем прошлом. Даже сами вопросы о нем были под запретом. Впрочем, в 6 лет прошлое родителей не самая интересная тема. Мне больше нравились алхимические фокусы, и вот эту страсть матушка поддерживала, пока могла. Пока жила вместе с нами. На 9-м году моей жизни Альран Дилен... Нет, не скончалась. Об этом даже речь не шла. Но в один прекрасный день леди Альран исчезла из моей жизни, оставив на воспитание бабушки, родной ли матушка не уточняла. И, наказав во всем слушаться пожилую купчиху, покинула город. Больше мы не виделись. Впрочем... Я не стремилась налаживать отношения. Если бросила один раз, может, это и во второй сделать. А мне не хотелось снова проходить муки расставания. Все возможно, я пожала плечами. Меня тогда еще не было, чтобы засвидетельствовать обратное. Но если так утверждаете вы и другие пожившие люди... Князь усмехнулся, но на провокацию не поддался. Вместо этого предложил. Проводить вас в ваши временные подземные апартаменты было бы неплохо. Согласилась я с преувеличенной бодростью. «Только ключи сразу дайте. Не хотелось бы замок ломать, когда захочется прогуляться». Князь хмыкнул и указал на выход. «Постойте», — позвала я, желая, чтобы у графа Розетти не возникло и шанса придраться. «Позвольте украсть ваш перстень. На минутку. Мне больше и не нужно. А там можете отбирать и провожать. Просто очень надо». Состроив просительную рожицу, законючила я, протягивая руку. Его светлость с подозрением воззрился на получившуюся скульптуру, хмыкнул и, стянув с пальца перчатку, обронил ее. Я поймала драгоценность в полете, повертела из стороны в сторону и разжала кулак. Кольцо упало на ковер. «Вот теперь можно», — кивнула я, не делая попыток поднять чужие регалии с пола. «Кольцо я заполучила, а что передать не смогу, так на все воля богов». Дадари уж наверняка в курсе всех моих планов и ухищрений. Выделенная мне комната была обставлена в излюбленном стиле проворовавшихся снабженцев. минимализме. Что осталось после ревизии и не подошло для домика в деревне служащего, все это щедро и расставили. В камере, в подземных покоях для дорогих гостей, первым бросался в глаза ветер. Он блуждал по комнате, отражался от стен и устремлялся дальше по коридору, откуда бодро приносил стоны и крики уже заселенных в свои ячейки лии и гриба. Вторым важным объектом была соломенная куча в углу комнаты. Видимо, лето было щедрым на злаковые, ибо навалили соломы столько, что я с головой могла там спрятаться. Желая проверить последнее предположение, я сунула руку в сток и неожиданно наткнулась на что-то металлическое теплое. По форме это нечто напоминало кастрюльку, да и запах, который от нее шел. Определенно в гостях у князя мне нравилось больше, чем у его светлости графа Розетти. Останавливаться на достигнутом было ниже моих сил, а потому я сунулась в сток с головой и принялась за раскопки. Некоторые вещи, заботливо спрятанные под соломой, повергли меня в состояние крайнего недоумения. Например, три ночных горшка, отличавшиеся между собой незабудками на стенках. Или дровяной утюг. Если объяснить горшки я еще могла, в хозяйстве лишними не будут, то утюг в одиночной камере смотрелся странно. Это что же я гладить буду? Белье? А сама голой попой в проходе сверкать? Нет уж, не дождутся. Лучше в мятом посижу. Тем более, что стёганое одеяло мне выдали. Чистое, ароматное, без следов крови или иных жидкостей, распространенных в подземельях. «А кормить будут?» — проорал невдалеке гриб, заставляя меня от неожиданности звякнуть крышкой. «Кормёжка утром!» — недовольно пробасил ему в ответ охранник. «Ага, значит, стража все же имелась. Разве что поставили ее не у моих покоев, а подальше, воришек развлекать. Впрочем, логично. Ключи мне князь выдал и даже позволил их проверить, приказав охране временно удалиться. И улыбка у него в тот момент была такой предвкушающей. Еще и рука на моей попе лежала, ключи в заднем кармане прикрывала. А другая невзначай так за плечико придерживала. Но последним аргументом, заставившим стражу уткнуться в пол и не поднимать глаза, был княжий камзол, наброшенный мне на спину. Чтобы не продуло случайно, пока робу казенную не выдали. Но с ней что-то до сих пор не торопились. Так что, несмотря на гремучие кандалы, которые я вскрыла оставленной отмычкой и связанные в момент знакомства со стражей руки, охрана записала меня в не совсем обычные узники замка. И из последнего обстоятельства вытекал закономерный вопрос. Как часто его светлость играть изволит, если подчиненные даже не удивляются девушке в кандалах и на особом положении? Хотя в тихом омуте такие пирушки демоны закатывают. «Так мы тут до утра загнемся», — продолжил возникать гриб. Я покосилась на кастрюльку с горяченьким пюре, с лучком и сглотнула слюну. Определенно следовало подкрепиться, особенно когда так настойчиво о еде напоминают. «Не загнётесь», — с неудовольствием сообщил прописные истины стражник. Звякнули доспехи. По коридору поплыл запах вяленой колбасы. Видимо, сам охранник без перекуса обходиться не собирался. Ну и я присоединилась, благо ложка торчала посреди пюре. Лязг засовов, торопливые шаги на лестнице, дрогнувшее пламя одинокого факела. Кто-то настойчиво стремился в подземелье. Кто-то злой и беспощадный, не давший мне как следует насладиться едой и одеялом. Прятать пришлось и первое, и второе. Старательно выстукивая зубами государственный гимн, я с нетерпением ожидала незваных гостей. Их набралась целая делегация. Во главе шел князь, за ним кто-то из магов, а вот следом... Словом, замыкал процессию его светлость Юлиар Шарнес. Он презрительно косился на своих спутников. И всякий разумный человек заинтересовался бы, что же его светлость забыл всей неуважаемой им компании. Но окружающие как будто ничего не замечали. Не сбавляя темпа, делегация прошла мимо моей камеры и замерла в конце коридора. Лия и Грип удостоились особого внимания со стороны высоких гостей. «Магистр, вы не могли бы?» — попросил о чем-то заранее оговоренном князь. «Разумеется, ваша светлость». В голосе собеседника слышалась почтительность и легкая усталость. Ещё бы, бедолага, судя по мантии, развлекаться пришёл и стадо первокурсников пасти, а никак не работать по специальности. От криков парочки неудавшихся воров у меня заложило уши. Вот за что ментальных магов недолюбливала, так это за особенности их работы. Конечно, если не сопротивляться и всю правду о себе показывать, можно и лёгким головокружением отделаться. Но если что-то скрывать или находиться под действием договора о молчании... Магия заключённого соглашения сама о безопасности позаботится, не даст лишнего сболтнуть. Но ощущения будут... На свидание с палачом и то полегче. Палач — человек, он устает. Хотя маг тоже человек. Хмыкнув, я задумалась. А вот маг не думал. Он быстро отчитывался о коварных планах двух случайных воров. На рассвете. Заказчика не видели. Должны были оставить перстень у дома старины Ба в трущобах Тарина. Аванс они уже потратили. Основную сумму получили бы в Тириодоле. Посредником выступает некто Даран, скупщик краденого. И они надеялись обмануть мою защиту? Подозрения в голосе говорящего хватило бы наполовину высшей аристократии. Магистр защитных чар — ещё одна ступень эволюции, не отличающаяся терпением и благожелательностью к низшим сословиям. Другие его коллеги по ремеслу, боевые маги, целители и даже тёмные, подобными недостатками не страдали. Страшное дело зависть. «Их они не предупредили», — ответил на риторический вопрос менталист. «Точнее, об её истинных характеристиках. Этим двоим даже выдали ключ, он должен был защищать от вредоносного воздействия запечатанных чар. Лучше бы дали им немного мозгов», — вступил в беседу герцог. «Отнюдь», — не согласился с ним его светлость. «Будь они умнее, у них было бы меньше шансов побеседовать с ними. И, боюсь, ковёр пришлось бы выбросить». «От одного ковра не обеднеешь», — попенял Юлиар. «Полагаю, им не удалось выполнить заказ». «Но, Кэлан, тебе не кажется, что глупо отправлять с заданием подобных недотёп и не подстраховаться? Нужно обыскать замок. Мог проникнуть кто-то ещё». «Я отдал распоряжение». В голосе князя слышалось недовольство. «И это помогло мне не остаться без трёх серебряных вилок и часов». «Трёх вилок?» — хором переспросили маги. В ценности часов они не сомневались. А мне обидно стало. Поклёб. Вилки я не воровала. Это всё ложь. Сам князь придумал. Часы... Рука была спешно сунута в сток сена. Часы — это необходимость. И должна же я хоть что-то украсть, раз уж всё равно в подземелье сидеть. Да, одна юная особа пожелала унести с праздника не только воспоминания, но и вилки. Ничего серьёзного, посидит пару дней в подземелье. Не тиран же я, право слово. «А часы?» — напомнил его подлейшая светлость, которая с какого-то перепугу решила играть против меня, не иначе. Полагаю, малышка раньше никогда такого не видела и решила изучить поближе. Что ж, я дам ей возможность. Какую именно возможность мне собирается дать князь, я не расслышала. Гриб снова заорал. На сей раз от огорчения, что сдал все их с напарницей секреты. Лязгнула решётка. Выругался маг. Яркая вспышка осветила все уголки подземелья. «Передайте их графу. Их вина установлена, а наказаниями в нашей стране ведает он. Будет исполнена ваша светлость». А вот и стража подключилась к беседе. Скрипнули засовы. Что-то грузное упало на пол. Взвизгнула Лея, ощутив задней частью внимание моложавого стражника. Делегация высоких гостей поспешила к выходу. Я тяжело вздохнула, потянулась, разминая мышцы, и разразилась отрепетированным плачем. Плакать вообще полезно. Мышцы лица тренируются, облик искажается, да и слюнявые идиотки с красными глазами, рыдающие из-за любой мелочи, все стараются побыстрее избавиться. «Я больше не буду!» — завыла я ровно в тот момент, когда светлейшая делегация проходила мимо. Краем глаза отметила, что маги с презрением отвернулись, самоустраняясь от конфликта. Конечно, я могла попросить у них помощи, для полноты удовольствия позорить Таринскую школу. Но список моих врагов на сегодняшний день и так был полон. А когда лишние строчки появятся, кто его знает? Сколько нынешние проживут, мне пока было неведомо. «Демоны попутали, часики красивые были, не губите душу грешную», — подвывала я отчаянно фальшиве, и, по возможности, скрипя, как несмазанная телега. Приходилось как-то на такой путешествовать. То еще удовольствие, скажу я вам. «Это и есть любительница вилок?» — поинтересовался герцог, останавливаясь у решетки. «Она самая». Князь тоже не торопился уходить. «Вилок и обнажаться, судя по тому, в каком виде ее застали над столовым серебром. Ну, хоть какое-то удовлетворение для стражи, проводившей арест», — усмехнулся Большой Вредина и будущий обладатель некрасивых надписей на заборе. «Я же для них стараюсь, изображаю демона знает кого, чтобы поскорее вырваться. А он лишь подтрунивает. Над коллегой, над соратницей. Я бы еще поняла, если бы он знал о моем предательстве. Но вот так, подло и низко. Мне нет дела до удовольствия стража. А до моего? Я буду тебе весьма признателен, если вопрос наказания этой милой леди ты возложишь на меня». От неожиданности я сбилась и пропустила парочку завываний. «Это что же вы творите, ваша светлость? И репутацией своей не дорожите? Или все присутствующие знают, что репутации вашей грош цена? Вон как заухмылялись маги, а сами-то рыльцы в пушку у каждого первого, да не единожды. А все туда же, ближнего осуждать, лицемеры». «Вопрос ее наказания уже решен, верно, леди?» Князь подошел ближе к решетке. «И стоили три вилки ночевки под замком?» «Стоили», — давясь слезами, выпалила я. «Память бы была, хоть какая-то, а вы... Вам даже одной вилки жалко, а еще князь». «Правильный вклад вилок — основа благосостояния любого древнего рода», — нравоучительно изрек его светлость. А я задумалась. Логика в словах Кэллана Артона Грауса, несомненно, была. Во-первых, покупка вилок не облагалась дополнительным налогом на драгметаллы. Во-вторых, столовое серебро воли его величества принято считать предметами личного использования и неотчуждаемой собственностью. В-третьих, количество вилок не регламентировано. Следовательно, хоть все свое состояние в вилки переведи, никто и слова против сказать не сможет. Определенно. Мощь высшей аристократии в вилках. Герцог хмыкнул, но опровергать заявление коллеги не стал. Видать, и у него без вилок не обошлось. И почему я себе парочку не взяла? В следующий раз обязательно столовое серебро проверю. Вдруг там в зубцах блеснет что-нибудь эдакое, в парочку карат. «Идемте». Один из магов решил прекратить этот фарс и тронул князя за локоть. «Вас ищет ректор. Необходимо обговорить условия, на которых вы сможете отправлять в школу своих студентов. Фонда недостаточно?» Его светлость нахмурился, отвлекаясь на собеседника. «Если я авансом оплачу обучение своих людей, разве этого мало для успешного поступления?» «Достаточно, но вам лучше обсудить все с ректором». Скривившись, его светлость стремительно покинул коридор. Маги из делегации бросились за ним, словно им за это приплачивали. Впрочем, глядя на его светлость, который остался стоять у решетки, вполне могли и доплачивать. Все же в подземелье не осталось лишних ушей, а кроме Юлиара Шарнеса это не было выгодно никому. «Майя, заканчивай». В голосе герцога слышалось недовольство. «Лучше объясни, как тебе угораздило попасться? Вот так прямо и сказать?» Я выразительно покосилась на дверь. «Я принял меры», — заверил меня его светлость и выразительно покосился на булавку, приколотую к вороту. «Очередной амулет. Что ж, тогда подобная беспечность оправдана. На каждую магию есть своя магия. Хотя чего нового может узнать князь? С друзьями не везет. Так в первый раз, что ли?» «Ладно, отчитываюсь. Эти два идиота, других растяб не нашлось, подняли шум. Я в этот момент была недалеко от кабинета его светлости. Сами понимаете, места запретные для посещения. В любом случае пришлось бы оправдываться. А если так, то лучше нести наказание за вилки, чем с ментальным магом беседы вести. Отсижу пару дней и выйду. Вешать вроде не собираются, а преподать урок, как будто я редко по подземельям сидела. Восстановлю, наконец, аристократическую бледность. А то скоро коллеги узнавать перестанут». «Они тебя знают», — правильно понял намек его светлость. «Работали вместе?» «Слей грибом? Да, Дарья, убереги от подобного счастья». «Что ж так?» — усмехнулся собеседник. Я посмотрела на него с осуждением. «И это высокий лорд. Ехидно, да и только. Характерами не сошлись, буркнула я. Да и слух у меня еще есть. Вот оттопчут, тогда можно и на дело с грибом. Я выразительно уставилась на свой наряд. Без одеяла он был весьма вызывающим. Даже странно, что на этот факт никто внимания не обратил. Хотя, если стража думает, что мы с князем... Интересно, какая версия быстрее до Дайрина дойдет? Чувствую, каться будет. Что с платьем? Возврату не подлежит, съехидничала я, умалчивая причины. Зачем его светлости знать, что платье наверняка присвоит первая расторопная служанка? Пусть лучше думает, что эта стража свандальничала. Скорее бы уже эти 3-4 дня миновали, а то я скоро сама себе врать начну. По привычке, из любви к искусству. «Оно может тебе навредить?» «Нет, оно точно не сможет», — усмехнулась я и поежилась. Все же до лета далеко, а в подземелье и летом не самый приятный климат. «Да не переживайте так. Отсижусь недельку. Главное, пусть ваш друг в школе прикроет. А там еще одну вылазку сделаем. Или, пока буду тут сидеть, смогу добраться и до колечка». Пришлось демонстративно огладить грудь, талию и... бедра. И чтобы без таких вот подстав. Или думаете, я поверю, что Лея с грибом тут случайно оказались? Герцог поджал губы, но спорить не стал. И правильно. Спор — дело затяжное, а его светлость спешил. Наверняка же по важному делу отстал. Не иначе. Интересно, его важное дело в курсе, где сейчас кавалер быть изволит? Не смею вас больше задерживать. Я решила раскланяться первой. Отвесила поясной поклон, и поплелась к Соломе. Вскоре ушел его светлость. И хорошо, а то у меня руки совсем замерзли, и демонстрировать, как обслуживают особо важных гостей, не хотелось. Не дорос еще его светлость до таких подробностей.